Живопись английских художников мало представлена в экспозиции Лувра. Им посвящен один небольшой зал на третьем уровне Сюлли. В 2008 году в Лувре предполагается открыть специальную галерею, посвященную британской живописи. Английское искусство развивалось по своим законам и правилам, отличным от общеевропейских. Непохожесть художественного развития Англии состоит прежде всего в несоответствии его хронологии истории художественных стилей классических европейских стран. Художественные тенденции, в Европе идущие одна за другой, в Англии существуют одновременно, развиваясь независимо друг от друга. Дух рационализма и прагматизма затруднял в Англии развитие изобразительного искусства. Даже в самом рациональном виде искусства – архитектуре – англичане заимствовали элементы европейской готики, французского и итальянского классицизма, голландского и фламандского барокко, перерабатывая все на свой практический вкус. Из разных компонентов английские архитекторы на протяжении веков создавали стиль, который почти не менялся вплоть до современности. Особенно справедливо это в отношении архитектуры типично английского дома. Коттеджи с планировкой на двух уровнях, с внутренними лестницами, дубовыми панелями в интерьерах, витражами и обязательными камнями в гостиной. Все эти традиционные приметы английской жизни объединяются понятием староанглийский стиль. В английской живописи долгое время ведущая роль принадлежала иностранцам – Гансу Гальбейну-младшему, Антонису ван Дейку и Питеру Рубенсу. Только в XVIII веке в лице Уильяма Хаггарта английская живопись обрела свой голос, хотя и довольно странный. Живопись Хогарта находилась вне европейской художественной традиции, но его теоретический трактат «Анализ красоты» опередил свое время. Более живописные художники, например, Джошуа Рейнольдс, продолжили заложенную Хогартом сентиментальную традицию в портретной живописи, но она быстро привела к помпезности и поверхностности. С середины XVIII века сентиментальная линия английского изобразительного искусства начинает оказывать решающее влияние на европейское художественное развитие. Англия – родина преромантизма, романтического движения. Англичане Томас Гейнсборо, Джон Констебль и Уильям Тернер предвосхитили открытие французских барбизонцев и импрессионистов в области пленэрной живописи. Англия породила моду на пейзажный стиль, в том числе и в садово-парковом искусстве. И с тех пор живописные пейзажные сады свободной планировки стали называться английскими в противопоставлении регулярным французским. Английское искусство, несмотря на все заимствования и внешние влияния, непримиримо остается английским, точно так же, как англичанин в любых условиях остается англичанином. В Лувре живопись Англии в основном представлена полотнами Рейнольдса, Гейнсборо, Тернера и других. Одной из самых нежных работ в этой коллекции является портрет леди Джонс в детстве, написанный Джошуа Рейнольдсом. Это изображение маленькой девочки, полной радости и веселья, столь свойственного первым годам жизни. Заказчицей портрета была Анна Мэри Шепли, тетка юной леди Джонс. Девочка одета в белое платьице, которое буквально парит светлым силуэтом на фоне размытого и полного воздуха пейзажа. Ее головка с растрепанными медно-золотыми волосами повернута в сторону, куда она властно указывает ручкой, радуясь и удивляясь одновременно. Нежный детский образ выписан точными и легкими касаниями кисти. Контуры как бы растворены в атмосфере картины. Очарование и умиление – вот первое, наиболее верное чувство, которое вызывает это полотно. Портрет написан в несколько небрежной манере. Иногда его рассматривают как предварительный эскиз. Рейнольдс считается самым изысканным портретистом Лондона. Из работ Гейнсборо в Лувре находится небольшая картина «Объяснение в парке», которую можно отнести и к портрету, и к пейзажу, и к жанровой живописи. Сам Гейнсборо считал своим главным учителем Ван Дейка. Предполагается, что на этой картине художник изобразил себя с женой. Типичным для творчества Уильяма Тернера является его луврский пейзаж с рекой и бухтой вдали. Увидевший в 1890 году эту картину француз Эдмон де Конкур потом вспоминал: «Среди полотен одна картина Тернера. В диком краю раскинулось далекое, эфемерно-голубое озеро с неопределенными очертаниями, наэлектризованное дневным светом. Бог ты мой! Это заставит вас отвергнуть манеру Мане и других подобных оригиналов.